В детстве Элла почти ежегодно бывала в Англии, и английская культура была для нее столь же близкой, как и немецкая. Дети герцога свободно владели английским языком. Уже в ранние годы они получали также и уроки французского. Французские слова можно встретить в письмах 6-7-летней Эллы. Не был для нее терра инкогнито и итальянский. Библиотека герцогского замка насчитывала около 500 тысяч томов и 4 тысяч рукописей. Прибавим к этому собрание картин известных художников, коллекцию египетских и античных древностей, собрание минералов, раковин и окаменелостей. В семье герцога любили искусство. В придворном театре ставились лучшие произведения немецких и зарубежных композиторов: «Рай и Перри» Шумана, опера Моцарта «Волшебная флейта». Принцесса Элла с интересом изучала природу, очень любила музыку. Ее художественные таланты неотделимы от врожденного интереса ко всему живому, от любви к природе и Богу. Вершиной художественных исканий Эллы в дальнейшем становятся иконы. В православном монастыре святого Иоанна Предтечи в Гааге хранится написанный ею образ покрова Божией Матери, а в Свято-Даниловом монастыре в Москве – образ святой праведной Елисаветы. Иконы, написанные Елизаветой Федоровной, хранятся и в частных коллекциях.